Электрохимическая защита. Различают метод протекторов. При протекторной защите к изделию присоединяют значительно более активный металл, чем металл изделия. Это сплавы алюминия, магния и цинка, которые называются протекторами. В коррозионной среде, например, морская вода, металл протектора растворяется, окисляется, а на изделии выделяется водород.